Глава 6. Энн действительно заупорствовал, и ему прописали обследование. Съедаемый пыткой отчаяния, он послушно сдавал анализы, посещая один за другим кабинеты по сторонам уходящих вдаль коридоров, и налево, и направо, тратя отцовские деньги. Он ходил. УЗИ, томограф, флюорография. И страдал. И каждому из тех типов в лягушачьего цвета колпаках и халатах, кто встречал его на очередном кабинетном пороге, предлагал свою железную версию. С каждым он готов был обсуждать ее. Он умирал, но типы ему не сочувствовали. Равнодушные споры они делали дело. Укладывали несчастного Н, переворачивали, просвечивали, опутывали проводками, присоединяли и снимали присоски и отправляли далее по истинно дантовому кругу. Разумеется, как он и ранее предполагал, им было на все плевать. Они строчили в бланках почерками, которые роднила одинаковая отвратительность, и папка с бумагами пухла у него на глазах. С целым ворохом разнообразных отчетов он вновь осчастливил своим появлением главного скептика. «Прекратите валять дурака», — вновь посоветовал тот после внимательного ознакомления с результатами. Энн уже не на шутку озлобился. «У меня тяжело под ребрами. Там есть нечто. Неужели вы не почувствовали?» Профессор хмыкнул, и оставшиеся деньги исчезли окончательно, ибо обследование повторилось. На Энн испытали совсем уж сверхсовременное оборудование. По уверению скулапов, оно не должно было оставить никакого сомнения.